Глава 45. Лика. Подминаю подушку под свою дурную голову. Нет, нет, и еще раз нет. Переворачиваюсь на спину. Жарко. Скидываю тонкое одеяло. Теперь холодно. Снова укрываюсь, переворачиваюсь на живот. Запрещаю себе думать о нем. Пока безрезультатно. Борисов перед глазами и желание навестить в его же комнате. Можно было бы ворваться к нему полностью обнаженной. Или заявиться в танце с одной повязкой на глазах. От такого он точно не откажется. Мой живот сладострастно напрягается от предвкушения страстных объятий и поцелуев. А вдруг откажется и выставит с позором за дверь? Нет, Вероника, наберись терпения и имей гордость. С тебя сегодня хватило разврата. Как ты его за член сама схватила? Свербит меня мозг, как злобный родитель. Ух, да... Мне понравилось. Рука до сих пор помнит эти невероятные ощущения. Даже удивительно, как это приятно знать, что вот в этом вся твоя сила и власть над ним. И его власть над тобой, что ты никак успокоиться не можешь. Спи! Смотрю в темный потолок, наблюдая за тенью. Как это прекрасно любить и быть любимой, и ничего в мире больше тебя не тревожит и не беспокоит. Втягиваю воздух через ноздри, пытаюсь запомнить момент и звук его голоса. «Выходи за меня». Кажется, это состояние называют абсолютным счастьем. У меня будет своя семья. И как мне дожить до утра, чтобы рассказать ему о том, как я его сильно люблю, а он... Что он скажет мне? А он скажет мне, как он сильно любит меня, а потом мы вместе расскажем всю Евгению. По видеосвязи. Вот он обрадуется. Или нет? Запрещаю себе думать о плохом. Борисов в любом случае его уговорит. Тяжело вздыхаю, переворачиваюсь на другой бок. Живот неприятно начал урчать. Легкая судорога в левом подреберье. Я совсем забыла, что практически ничего не ела сегодня. И вот тебе очередной приступ гастрита. Резко поднимаюсь, накидываю халат. Спускаюсь на кухню. Кругом тишина. Свет включается автоматически. Датчики движения работают отлично. Прохожу на террасу. Разочарованно резюмирую, что бассейн пуст. А жаль. Думала, что встречу его. Окей, тяну носом свежий ночной ароматной летней ночи. Как удивительна жизнь, когда все хорошо. Вспоминаю о еде. Бегу к холодильнику. Да. Достаю йогурт. Думаю, что одного маловато будет. Следом беру второй. Хорошо. А главное, вкусно перекусив, решаю, что уже мне поможет отвлечься от Максима. Конечно же, скучная, занудная до выноса мозга научная книга. А таких полно в его кабинете. Иду туда. Дверь не заперта. Осторожно просовываю сначала голову. Убеждаюсь, что там никого. Проникаю полностью. Ощущаю себя немного неловко, непрошенным гостем. Да я же ненадолго. И он сам разрешил. В кабинете полумрак от незадернутых штор. Лунный свет так красиво все подсвечивает. Включаю лампу на письменном столе. Скольжу указательным пальцем по корешкам книг вдоль полок. Выбираю самую толстую и большую. «Архитектура», — читаю вслух. «Это точно потянет на глубокий сон. Очень тяжелая книга. Решаю начать читать ее прямо здесь, за столом Максима. По-хозяйски расчищаю поле для книги на столе, убираю ежедневник, сдвигаю серебряную беспроводную компьютерную мышку ближе к монитору, экран компьютера невиданно загорается. Борисов не выключил комп? Интересно», — скидываю бровями. Быстро приходит мысль. Я давно не смотрела Серкана Балата. Кстати, мой Борисов на него немного похож. Решено. Нафиг скучная литература. Лучше залипнуть на еще одном красавчике. Кликаю мышью на нижнюю панель рабочего стола и попадаю сразу на папку со своим именем. Вероника Мельникова. Глухо, напряженно читаю вслух. Несколько секунд оторопело зависаю на папке. Накидываю идеи, что же может там быть. Слежка? Запись видеокамер, как я ем его продукты и плаваю обнаженный в бассейне? Бред. Или... Ну и ладно. С облегчением вспоминаю, что это могут быть фото с нашей вчерашней прогулки. Наверное, Максим и сохранил себе на компьютер, чтобы потом скинуть мне. Завтра обязательно заберу у него телефон и спрошу, что там с паспортом. Открываю папку, внимательно вглядываюсь в первое фото и тут же холодею. Не может быть. Сердце бешено стучит в груди и с каждым файлом все сильнее. Дрожащими пальцами быстро открываю поочередно все файлы. На миг мне кажется, что я схожу с ума. Или уже сошла. На снимках определенно я. Но я не сейчас, не вчера. Это я двухмесячной давности и в Новосибирске. Это я рядом с работой. Это я вхожу в подъезд своего дома. Это я последние 5 фото. Это я жду рейса на Москву в аэропорту. Что за хреновина? Что это значит? Кто снимал меня скрытой камерой? И для чего?